Глава 8. Часы громко щелкали, отсчитывая секунды. Я проснулась ровно в час, то есть на обед у меня осталось не так много времени. Я встала с кровати, потирая глаза, пытаясь разогнать сон. Пошла в ванную, натыкаясь глазами на буфет. Какое счастье! Окинув взглядом поднос с полноценным обедом, я уже бодрее пошла в ванную, торопясь поесть. На обратном пути подхватила поднос, ставя его на стол. Сходила за чайником, налив воды, вскипятив и засыпав туда травяной сбор. Огненный дар меня в этом спасал. Грел еду, кипятил чай и согревал, если я мерзла. Сейчас я сидела и наслаждалась едой. Мне не придется тратить время на поход в академию. На столе лежали листы пройденного материала по травничеству. Но, честно говоря, я не знаю, зачем я занимаюсь этим предметом. Мне больше нравилась алхимия, но там занятия были всего 2 раза в неделю. И вообще, 2-й год как-то уменьшил количество прежде изучаемых мной предметов, но и добавил новые. Теперь у нас травничество, алхимия, обладание магией и боевое искусство. А еще расширенный предмет магических заклинаний. На 2 последних я еще и не была. Открыв записную книгу, я начала переписывать новые рецепты, старательно запоминая. И я так не выбрала оружие. Сказали, что это будет на 1-м занятии. Будет проверка на всех видах, чтобы мой дар выбрал свое. Я присматривалась, конечно, но мне как-то ничего не пришлось по душе. Я неплохо научилась владеть короткими парными кинжалами, прощой, превращая ее в орудие метания огня вместо камней. Честно говоря, и не хотелось еще что-то использовать. Как-то мне претило думать о том, что я могу причинить вред кому-либо. Лекций, которые я пропустила, оказалось не так уж много. Но была практическая работа. А вот на ней нужно присутствовать лично. На последнем листе была приписка от преподавателя, что она ждет меня после обеда в любой день в оранжерее, где и была лаборатория. Выпила еще чая, прикинув, смогу ли я сегодня пойти. Встала, прошлась по комнате. Да, вроде ничего, вполне себе могу дойти до оранжереи. Она ближе, чем само здание академии. Не торопясь, переоделась, привела себя в порядок. Собрала все, что пригодится на занятии. Посмотрела на себя в отражении стеклянных дверец буфета. «Ты красивая!» – заговорила со мной драконица. «Ты тоже. У тебя такой красивый цвет, и он меняется под лучами света». Я обрадовалась, что она все же говорит со мной. «Почему он такой холодный с нами?» Она вздохнула. «А почему он должен быть другим? Он со всеми такой!» – пожала я плечами. «Мы его пара! Для драконов нет ничего более важного. Пара и потомство!» «Я не знаю. Послушай, я о драконах почти ничего не знаю». Мне стало немного неприятно. Если и правда парность для драконов – это важно, то почему лорд Тессарион меня игнорирует? «Нам надо объединить разум», – вздохнула она. «Зачем?» – не поверила я. «Тессарион прав. Пока нас 2, мы разделены, а должны быть единым целым. Тебе откроется моя память и твоя с самого рождения». «Но это сложный путь. А как это обычно происходит?» – заинтересовалась я. «Сначала мы просто общаемся, растем вместе. А при 1-м обороте при помощи родных и происходит объединение душ. У нас этого не произошло, потому что мы не слышали друг друга, и ты не знала о моем существовании». В ее голосе звучала тоска. «Как вообще могло получиться, что я осталась сиротой?» «Это мне неизвестно. Эта часть твоей памяти для меня закрыта. Воспоминания начинаются от приюта». Мы вот так и шли, переговариваясь. Где-то внутри меня зрело что-то теплое. Мне казалось, я обрела подругу, которой у меня никогда не было. И у меня был шанс вспомнить семью. А вдруг они меня не бросали? Тессарион. Этот мир, когда его открыли, был пустым. Только дикие племена людей и оборотней. Я стал первооткрывателем магических дарований женского пола в этом мире. Кстати, странная тенденция. Ни один мужчина, родившийся в местных племенах, не обладает магией. Построив здесь 1-ю межмировую академию, вовсе не предполагал, что здесь найду свою пару. Вообще, мне всего 100 лет. У меня не было этого в планах. Не то, чтобы я против, нет, но считаю, что все эти страсти должны были меня посетить гораздо позже. Я лежал в бассейне с ледяной водой, пытаясь подавить все те чувства, что во мне всколыхнула эта маленькая драконица. Когда она появилась в моей пещере, я понял, что это проделки ее второй ипостаси, как и тогда, когда она на поле приняла внезапный оборот, буквально кидая девушку мне в руки. Чего мне стоило не сжать ее в объятиях? 4 года мне придется ждать, когда она закончит обучение, и я смогу назвать ее своей. Лорейна. Отзанимавшись у травницы, я решительно направилась в библиотеку. У меня уже есть новый список книг, которым бы я добавила еще одну. Именно про драконов, про ипостась, раз мне это недоступно. Поднявшись по лестнице на этаж библиотеки, я зашла внутрь. Все та же девушка сидела за столом возле дверей. «Список?» – буркнула она, едва взглянув на меня. «Вот, а можно что-то сверх этого?» – уточнила я для начала. «Что именно?» Ожила она, видимо, не часто просят что-то вне списка от преподавателей. Все об ипостаси драконов. Как происходит обращение, объединение и прочее. Ну, конечно, я не знала названия. Так-так. Сейчас посмотрю по списку. Она вскочила со стула и взяла одну из книг рядом, в шкафу, стоящем прямо возле стола. Есть пара. Сейчас принесу. Она посмотрела на меня. А это у вас случился на занятиях первый оборот? Да, у меня. И хотелось бы знать, как это все принять, даже понять. Кивнула я. Наверное, будет сложно. Она сочувственно посмотрела на меня. Потом быстрым шагом скрылась где-то между шкафов, выходя оттуда через некоторое время. В ее руках были 2 книги, не очень большие, но было видно, что одна из них новая, а вторая очень старая. Это они? Протянула руки, чтобы взять их, но мне не дали. Сначала отметку, что и кто взял. Посмотрела она на меня со всей строгостью. «О, да, конечно!» На столе появилась стопка книг по списку. Я приложила значок Академии к записи в книге, лежащей перед девушкой. «Все, можете брать!» Она снова уткнулась в какую-то книгу, потеряв ко мне интерес. «Спасибо!» Поблагодарила ее и пошла к себе. Придя в комнату, разобрала учебники, смотря на название. «Мне кажется, этого не было в списке книг!» Удивленно смотрела на потрёпанную тонкую книгу. Да и не книгу вовсе, тетрадь скорее. Она лежала в одном из учебников, вполне незаметно. Открыв ее, я поняла. Это действительно тетрадь. Но как она тут оказалась? В ней не было названия, только записи по травничеству. Рецепты, зелья, мази. Наткнувшись на слова «парализующий яд», испуганно захлопнула ее. Этого мы точно еще не проходили. Нас учили готовить лекарства, которые не могут вредить кому-либо. А тут явно сборник запрещенного колдовства. Быстро спрятала ее в пространственную сумку. Еще не хватало, чтобы у меня это нашли. Это отчисление сразу, без суда и следствия. Перевела дух и посмотрела на часы. А у меня еще до ужина много времени. Села почитать про драконов. Одна книга была описанием видов, в каких мирах живут или даже жили, но считаются исчезнувшими. Эта книга меня заинтересовала. И я, вспомнив детальный облик своей драконицы, начала поиск. Я, конечно, не знаю, как выглядит дракон ректора, но догадываюсь, что его вид весьма редок. Видимо, это последнее обновленное издание. Страниц книги еще не касались руки адепток. Они были кристально чистыми, без малейших капель ауры. Сначала шли описания видов, которые исчезли, их потомки, конечно, остались, но первоначальный вид предков исчез. Раньше драконы были огромны, неповоротливы и имели ужасающий вид. Ближайшие потомки остались в одном из миров, и их дети рождаются похожими. Самым большим драконом на данный момент считается император Ульрих, хотя его супруга вполне обычная драконица. До вида своей ипостаси я добралась, когда часы пробили 6. Мне нужно было сходить поужинать. Но мне опять повезло. На буфете звякнул, встав под нос с едой. Мой вид не был каким-то редким. И даже мои предки могли не быть родственниками между собой. Нет. Первоначально, да. Несколько тысяч лет назад это была пара одного вида. На данный момент таких, как я, было 20, и они были раскиданы по всем мирам. Кроме одного клана, который жил в мире под названием Ойрон и насчитывал более 100 драконов разных видов. В том числе и моего, 7 мужских существ, клан под названием Гор-Амаов. герцогство и достаточно богатое, хотя очень закрытое, потому что сведений о них нет. Прочитав всю книгу до конца, поняла, что сейчас уже будет отбой. Спина от долгого сидения затекла, и мне пришлось встать. Я не собрала себя на завтрак занятием, и пора укладываться спать. Удобно устроившись в постели, я вспомнила, что травница так и не сказала, что там с подработкой. Надо спросить. Мне внезапно захотелось иметь хоть немного карманных денег, чтобы позволить себе мелочи, доступные любой девушке. «Золото! Золото!» — повторила драконица, едва я уснула. «Ты не представляешь, какое это счастье! Купаться, перебирать, тратить куда вздумается!» «Да откуда его взять?» — отмахнулась я от нее. Мне хотелось провалиться в небытие и чуть отдохнуть от мыслей и видений. «Надо поразмыслить!» — задумчиво протянула она. Мне кажется, она что-то задумала. Но у меня нет на это времени, сил и возможностей. Я все же уснула, но сны не оставили меня. Я видела двух драконов. Они летали между звезд в ночном небе. Но почему-то мне кажется, что они мне знакомы.